Глава 5. Арбатова оперативники взяли на нейтральной территории, и все же слухи поползли. Сбежались бойцы НКВД, когда контрразведчики выталкивали из подъезда оглушенного майора. На них удивленно таращился молодой лейтенант, начальник охраны квартала. Арбатов угодил за решетку в подвале. Через час о происшествии знал весь штаб. Люди шептались. Начальник строевой части, полковник Мамонтов, ходил мрачнее тучи. Он проглядел лазутчика у себя под носом, и суровые орг-выводы не могли не последовать. Офицеры в кулуарах недоуменно пожимали плечами. «Разве Арбатов может быть предателем? Такой положительный человек, добросовестный, дисциплинированный». Оперативники в этот день выглядели пристыженными. Они отправили командира в смертельную гонку, а сами наблюдали за его геройством со стороны. «Такое не повторится, товарищ майор», — Лятвина проговорил Нагорный. «Первыми пойдем в огонь и воду. Но ты же сам виноват. Всех растолкал, бросился ловить паршивца, будто нас и нет рядом». «Снимаем шляпы, Владислав Сергеевич», — с явной завистью заявил майор Гаус. «Вы сделали все быстро, красиво и с захватывающими приключениями, если народная молва не врет. Охотно верим, что вы взяли именно того, кого нужно». «Наших теперь не станут подозревать», — заявил капитан Метлицкий. «Лично я ничего не знаю об этом человеке. Слышал, что есть такое и не более. Что ж он, гнида, родину предал? Ведь война уже закончилась». Ольга Ефимовна Догужинская выловила Влада в коридоре, отвела в угол. От нее пахло трофейными духами. «Невероятно, Влад! Простите, товарищ майор. Слушай, я знаю, ты абы кого брать не будешь. Если взял, значит, на то имелись основания. Но в это невозможно поверить. Такой правильный человек, грамотный штабист. Он мне знаки внимания оказывал, смотрел с таким интересом. Вот, думаю, нормальный мужик, не то что некоторые. Уже поддаться решила. Нет, ты пойми меня правильно. У нас с Арбатовым ничего не было, я не такая. Мне нужно время, долгие ухаживания. Тем более, что в последние дни он пропал, видимо, занят был. Мать честная, что же такое творится в наших Палестинах?» «Хочу поздравить тебя, майор», — торжественно объявил полковник Троицкий. «Ты не стал испытывать мое терпение, быстро прибрал шпиона. Осталось выяснить, действительно ли он таков. Ты не обижайся, пойми правильно. Я тоже считаю, что вы не ошиблись, но у вас есть только показания Краузе, которым, если честно, самое место на мусорке. Плюс поведение самого Арбатова. Вместо того, чтобы сделать удивленное лицо и поднять лапки, он стал от вас бегать, да еще и застрелить тебя пытался». То есть вел себя преступным образом. А если этот гад уйдет в глухую несознанку? Нам учти, надо не просто дело закрыть, а выявить реального крота, который наносит серьезный ущерб, подрывает государственную безопасность. Так что придется тебе поработать, чтобы вытрясти из него все. Поработаем, товарищ полковник». Майор Арбатов сидел на табурете, сникший, подавленный, смотрел мутными глазами в одну точку. С него были сорваны погоны, ремень с портупеи, правительственные награды. Иногда он потирал отбитый затылок, морщился, испытывая болезненные ощущения. В помещении для допроса собрался весь отдел. Градов не возражал. «Я не понимаю, что происходит, товарищ майор», — расклеил слипшиеся губы арестант. «Я ни в чем не виноват, не понимаю, почему меня схватили. Я засек слежку, потом увидел погоню». Испугался, пытался спастись бегством. Увы, я не знал вас в лицо, решил, что бандиты переоделись в форму советских офицеров, поэтому и хотел выстрелить. Мне же не было известно, что вы из СМЕРШ». По службе они действительно не пересекались, но сталкиваться в коридорах им приходилось. Влад перехватил выразительный взгляд Нагорного. «Дескать, я же говорил, что этот тип уйдет в глухой отказ». «То есть вы, Александр Романович, не работали на британскую разведку, не собирали для нее секретные сведения касательно размещения советских войск в Берлине, не встречались на Потсдамской площади с неким германским гражданином Краузе, не собирались к связным на Беренштрассе?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — сказал арестант, опустил голову и спросил. «Почему меня задержали? Вы взяли не того, товарищ майор. Знаю, если попадешь в ваши застенки, то уже не вырвешься. Вы кого угодно сделаете виновным. Но то, что вы сейчас говорите, это просто абсурд. Я даже не могу представить, о чем речь». Использовать пытки и побои Градов не любил. Он не был человеком тонкой душевной организации, но свято верил, что использовать физическую силу можно только против вооруженного врага. Таких белых ворон, как он, в советских органах было немного, но они все же встречались. К тому же применение насилия сопряжено с потерей времени. «То есть вы не знаете, Александр Романович, милую парочку из британской разведки? Их зовут Дженнифер и Бенджамин. Весьма странно, товарищ майор, а вот они вас знают. Ведь именно эти люди вас завербовали и не скрывают этого. Обо всем рассказали в доверительной беседе под виски представителю нашей разведки. Это происходило в одном из пивных баров в западном секторе». Краузе после ареста ссылался на эту парочку. Если эти двое курировали данную тему, то что им мешало завербовать и Арбатова? Предположение было шаткое, но Градов попал. Арбатов задрожал, стал нервно тискать затекшие пальцы. Романовский украдкой поднял большой палец, мол, в яблочко. «Как видите, нам все известно о вашей преступной деятельности», не без пафоса проговорил Градов. «Мы можем обойтись и без вас, но в этом случае вы будете расстреляны уже сегодня. В случае чистосердечного признания вины и сотрудничества с органами обещаю похлопотать о том, чтобы сохранить вам жизнь. Будут учтены ваши заслуги в военное время и то, что вы сотрудничали все же не с фашистской Германией, а с нашими союзниками». Арбатов начал растекаться по табурету. Плечи его опустились, он то краснел, то бледнел. «Решайтесь, Александр Романович, не будьте такой тряпкой. Все расскажете, вас покормят и пойдете спать. Своим сотрудничеством вы искупите хотя бы часть вины». «Хорошо, я все расскажу», – пробормотал Арбатов. Допрос велся под протокол. Олежка Романовский, высунув язык от усердия, записывал показания. Арбатов был завербован 3 недели назад, когда в Берлине творился еще больший хаос, нежели сейчас. Его подловили умно, но банально. Дернул черт отправиться за этой проституткой. Но хороша была чертовка. Видимо, не впервые этим занималась. Он даже имени девушки не спросил. Какая-то комната в полуразрушенном здании, кружевное покрывало поверх кровати, в голове шумело от выпитой водки. Девица стонала и грамотно изгибалась, словно наперед знала его желание. Потом возникли люди с лейками, фотографировали то, что там происходило. Это были мужчина и женщина. Он рослый, с вытянутым лицом, немного похожий на высушенную воблу. Она невысокая, но фигуристая, с темными волосами, смешливым лицом. Путана вдруг куда-то исчезла, и майор Арбатов сообразил, что влип. Он сделал попытку дотянуться до пистолета, но возник бессловесный незнакомец, отобрал оружие, сбил с ног и швырнул в койку. Причем все это он сделал практически безболезненно. Мужчина с женщиной были подчеркнуто любезны, они неплохо говорили по-русски, представились как Бенджамин Уилсон и Дженнифер Майерс. Показали документы сотрудников управления специальных операций. Очевидно, это были их настоящие фамилии, поскольку в документах значились те же. «Ага», — намотал на ус Влад. «Стало быть, фамилии Бенни и Дженни, Уилсон и Майерс. Товарищ лейтенант, отразите это в протоколе». «Но вы же знаете», — сказал Арбатов. «Сами говорили про этих двоих». «Мы преувеличили», — заявил Влад. «Господину Краузе, которому вы так и не передали записку, они представились только по именам. Считайте, что мы обвели вас вокруг пальца, но это теперь не имеет значения». Арестант сделал жалобное лицо. Его действительно купили за копейку. «Мог бы дальше отпираться, и хрен докажешь». Оперативники с улыбками переглядывались. Арбатов закрыл глаза. Теперь он сделался похожим на сморщенную сливу. «Не расстраивайтесь, Александр Романович. Повествуйте дальше, мы вас внимательно слушаем». Вербовка проходила неторопливо, с любезными улыбками. Люди из Туманного Альбиона вели себя подчеркнуто учтиво, но настойчиво. Компромант был не бог весть какой, многие мужчины в это непростое время обращались к услугам шлюх. Те, которые не хотели платить, брали свое бесплатно. Наказание за это полагалось, но не самое суровое, да и сам факт надо было доказать. В его же случае за доказательством долго ходить не стоило. Арбатова не посадили бы, но с теплого местечка в штабе могли турнуть и понизить в звании. Британцы это понимали, предложили просто поговорить. На Немец-штрассе в западной части Тиргартена есть замечательное заведение у Берты. До него всего лишь пара кварталов. Очевидно, британцы майора загипнотизировали, он сам не понял, почему согласился. Заведение было действительно уютное, обстановка камерная. Отсутствие посетителей мистер Уилсон объяснил доступно. Мол, кусаются цены. После первой кружки он рассмеялся и заявил. «Вы снова допустили ошибку, господин Арбатов. Наш фотограф из-за шторы сделал несколько снимков. Надеюсь, вы очень неплохо выглядите в компании двух агентов УСО». У майора имелось сильное желание сделать из них отбивную. Он сам загнал себя в ловушку. «Не расстраивайтесь, Алекс», — принялась утешать его смазливая Дженни. «Мы прекрасно понимаем, что вы давали присягу, но это ведь формальность. Пустые слова под флагом тоталитарного государства. Сталин довел вас до нищеты. Он деспот, тиран, уничтожает собственное население, а войну выиграл лишь ценой неисчислимых жертв». «Сколько миллионов ваших солдат погибло в этой войне? Думаете, жертвы оправданы? Вы побывали в Европе, увидели, как живут здесь люди, причем отнюдь не богачи. Согласитесь, это разительно отличается от жизни в Советском Союзе. Думаете, нам не важна судьба людей в России? Она и вам не безразлична. Так внесите же свой вклад в дело освобождения собственной страны». Болтовня продолжалась недолго. В случае отказа от сотрудничества британцы обещали передать советской стороне некоторые фотографии. Что за этим последует, можно было представить. Англичане хотели знать все о расположении советских войск в восточной части Берлина, а также за его пределами. О том, где служит Арбатов и какие сведения через него проходят, они были в курсе. В районе Александерплац был устроен тайник, трещина в столбе, стоявшем в укромном уголке парка, откуда он получал инструкции. На Бернштрассе действовала явочная квартира. Арбатов мог передать сведения и на Потсдамской площади. Арбатов, конечно же, не знал, кто закладывал инструкции в тайник. О появлениях связных на Бернштрассе ему стало известно вечером. Завтра он должен был туда подойти. Около полудня майор проверил тайник. Так требовали инструкции. В нем лежало предостережение ни в коем случае не являться на Бернштрассе, использовать в 2 часа пополудни Потсдамскую площадь. Приметы Краузе прилагались. Однако на площади Арбатов обнаружил людей, следящих за покупателями на рынке. Он знал, что это сотрудники контрразведки СМЕРШ. «Опишите место, где находится тайник». «Маленький сквер примыкает с запада к площади. За кустами стоит единственный неповрежденный столб электропередачи, трещина на уровне поднятой руки». «Где инструкции, которые вы получали?» «Это были записки на немецком корявыми буквами. Видимо, так было нужно. Согласно инструкциям, все эти бумажки я уничтожал». «В последнее время вы испытывали беспокойство, догадывались, что вас ищут. Попытка найти выброшенную записку на Потсдамерплац, конечно, глупа. Она говорит о том, что вы начали терять самообладание». «Поймите, я не желал в это ввязываться. Бес попутал. Словно наваждение какое-то. Да плевать я хотел на западный образ жизни, на их благосостояние. Просто испугался. Поначалу хотел во всем признаться, предложить меня использовать как двойного агента, но, знаете, не решился». «Чушь несете, Арбатов», — сказал Влад и поморщился. «Вы польстились на заманчивые посулы Лисы Алисы и Кота Базилио. Что они вам наобещали? Много денег в иностранной валюте, уютный домик с видом на Темзу? Без всяких сложностей переправить вас в Англию? Вы не нам, а хотя бы самому себе признайтесь. Ладно, не будем об этом. Сколько раз вы передавали сведения?» «Тайник я использовал 4 раза». «В квартире на Бернштрассе никогда не был, с Потсдамской площадью тоже не сложилось. Надеюсь, вы понимаете, какой серьезный вред нанесли стране. Зачем британцам эти сведения?» «Я не имею понятия, товарищ майор. Они об этом не говорили. Мне кажется, это обычная разведывательная деятельность». «Знать всю схему расположения советских войск? Хорошо, я допускаю, что англичане перед вами не отчитывались. А теперь подумайте, Александр Романович, все ли вы нам рассказали? Признание вины подразумевает полную искренность и открытость. Какие еще имелись способы связи с вашими работодателями?» Градов впился в предателя пронзительным взглядом. Тот поежился, опустил глаза и проговорил. «Не собираюсь ничего утаивать, товарищ майор. Мне сказали, что если по той или иной причине потребуется личный контакт, то место встречи – питейное заведение на Штокерштрассе. Это в центральной части Тиргартена. Оно называется «Золотой гусь». Посетителей кормят, поят пивом и другими напитками. Советским военнослужащим посещать его не запрещается. Хозяйка – вдова немецкого антифашиста. Заведение пользуется успехом и у союзников. Там играет музыка, звучат песни, по улице курсируют совместные патрули. Встречи по средам и пятницам с 9 до 10 вечера. Но это только в том случае, если требуется непосредственный контакт по какой-либо причине или передача срочных данных. Я, признаться, там ни разу не был, в столь дальние края еще не забирался. Это все, товарищ майор, больше мне сказать нечего». «По средам и пятницам, стало быть», — буркнул Романовский. «Сегодня пятница». «Вы всерьез намерены искупить вину, Александр Романович?» — строго спросил Градов. «Да, что?» — арестант поежился. «Уточняю на всякий пожарный. Ну хорошо, будем считать, что на сегодня достаточно. Отправляйтесь в камеру, Александр Романович. Надеюсь, что чувство стыда не помешает вам заснуть. Конвой!» «Бар «Золотой гусь», говоришь?» Полковник Троицкий со скепсисом покорябал щеку. «Намекаешь, майор, что вашей группе пора прошвырнуться по кабакам?» «Так требуют обстоятельства, товарищ полковник», — сказал Градов и пожал плечами. «Не моя вина, что это не музей или, скажем, картинная галерея». «А ты и рад. Хорошо, я выслушал твои предложения. Здесь есть над чем подумать. Не стоит забывать, что наши британские коллеги тоже умеют работать. Арбатова они заарканили красиво. Какие, по-твоему, срочные данные мы будем передавать британской разведке?» «Придумайте, товарищ полковник. Разглашение этих сведений не должно причинить нам вред. С другой стороны, они должны быть правдоподобными или даже истинными. Мы исходим из того, что британцы не знают о провале Арбатова, иначе никто в заведение не придет. Но и мы в итоге ничего не потеряем, просто сходим в кабак. Нам нужен только один поход. Надеюсь, его хватит. Завтра британцы обо всем узнают, но это нас волновать уже не будет». «Хорошо, даю разрешение. Будьте осторожны там, не поддайтесь на буржуйские соблазны». «Слушаюсь, товарищ полковник». «Тайник на площади проверили?» «Проверили, пустой». «Это место нужно взять под круглосуточное наблюдение». «Уже сделали. К сожалению, людей мало. Оперативников на это задание я выделить не могу. На месте будут дежурить толковые ребята капитана Кадочникова, переодетые в штатское». «Хорошо. Все, иди, майор. Не могу уже видеть твою сияющую физиономию». В разрушенном Берлине продолжали работать увеселительные заведения. В них собирались шумные компании, гремела музыка, всякое пойло текло рекой. Все это зримо напоминало пир во время чумы. Патрули следили, чтобы не было драк. Именно этим, как правило, и завершались идеологические споры между офицерским составом союзнических армий. Центром притяжения подобных забав выступала Потсдамская площадь со своим знаменитым баром «Фемина». Однако подобные злачные места были разбросаны и по другим кварталам. Запахи канализации и гниющих трупов веселиться не мешали. Люди, свободные от дежурств, неплохо проводили время. В заведении «Золотой гусь» на Штокерштрассе дым висел коромыслом. Патефон изрыгал все подряд. Марлен Дитрих, американские фокстроты, наши амурские волны. Гуляли штатские и военные чиновники, советские, британские, американские. В последнее время стали появляться и французы, которые вскоре должны были получить собственную зону оккупации. У женщин, с которыми танцевали люди в форме, были нарумянены щеки, губы густо накрашены. Они были одеты в опрятные блузки, юбки, на ногах шелковые чулки. За соседним столиком веселилась компания американцев в темно-зеленых френчах. Они были добродушно настроены к советским офицерам, подмигивали им, поднимали кружки за здравие союзников. Иногда кто-то из них подходил к стойке бара, принимал на грудь дозу виски или шнапса, после чего возвращался в компанию. Пожилой бармен вымученно улыбался клиентам, кашлял в кулак. У него явно были проблемы со здоровьем. Оперативники успели оккупировать столик, прежде чем народ повалил толпой. Они набрали пиво, сосисок с капустой, всеми силами изображали беззаботный настрой. Форму не снимали, в ней не было ничего предосудительного. Олежка Романовский немного захмелел, и Влад выразительно толкал его ногой под столом. «Тормози, братец!» Скалился громарь, снисходительно усмехался капитан Нагорный. Вид парни имели не боевой, ремни расслаблены, верхние пуговицы расстегнуты, лица раскраснелись. Роли требовали безукоризненного исполнения. Нагорный рассказывал, как совместный патруль накрыл бордель, расположенный недалеко от рейхсканцелярии. История была забавная, путаны с воплями выпрыгивали из окон, офицеры похохатывали и вставляли остроумные замечания. В табачном дыму кружились пары. Визжала немка, которой неуклюжий Боров в форме британского капитана отдавил ногу. Градов мелкими глотками попивал пиво, украдкой поглядывал на часы. Пиво в заведении было так себе, еда тоже не отличалась изысканностью. С каждой минутой Владу все труднее было соответствовать образу, нервы шалили. Все это буйство было ему чуждо, непривычно. Заведение было стареньким, его давно не ремонтировали. Со стен, обитых лакированным деревом, свисали оленьи рога, какие-то штурвалы, грамоты. В качестве декора выступали дубовые бочки. В принципе, здесь было бы уютно, не творись весь этот ад. Оперативники захохотали над едким замечанием Нагорного. Градов тоже кисло улыбнулся. Упитанный британец за соседним столиком охмурял молодую девушку с белокурыми кудряшками. Она старательно притворялась, что не проститутка, улыбалась как резиновая. Девицы, расположившиеся в углу своей профессии, не скрывали. Они курили, глушили шнапс, сидели на коленях у разомлевших кавалеров. Вида контрразведчики не подавали, но все их внимание было приковано к одному из центральных столиков. За ним сидели капитан Дагужинская Ольга Ефимовна и предатель Арбатов. Оба в форме, опрятные, чертовски привлекательные. Ловля на живца продолжалась уже 40 минут. Ольга Ефимовна была напряжена, но в принципе образу соответствовала. Она ела картошку с мясом, умело чередуя вилку и нож, иногда отпивала из бокала. Официант принес им бутылку немецкого вина. Согласилась на эту авантюру Ольга Ефимовна не сразу. «Ты спятил, Градов?» – ужаснулась она поначалу. «Идти в ресторан с этой сволочью? Да меня ж там стошнит! Даже не проси! Я вообще не обязана тебе подчиняться! У меня своих начальников полный кабинет!» В итоге Влад ее уговорил, но женщину долго трясло. Она усердно отворачивалась от Арбатова, впрочем, в заведении вела себя нормально, даже улыбалась, слушая бормотание ухажера. Иностранцы на нее посматривали, но откровенно приставать к женщине в форме, да еще со спутником, не решались. Арбатов выпил и тоже расслабился. Работал он на троечку, но большего от него никто и не ждал. «Если сбежит, получите по шапке», – предупредил оперативников полковник Троицкий. «Опекать как маму родную. Возьмите с собой пару ребят. Пусть оденутся в штатское и торчат на улице. Да так, чтобы глаза не мозолили». Арбатов знал, чем чревата попытка сбежать. Он божился, что все понял и в мыслях злого умысла не держит, а все, чем озабочен, так это стремлением искупить вину. Заведение потряс взрыв хохота. Американец поднялся, чтобы сдвинуть с товарищами бокалы, да забыл, что на коленях у него женщина. Она испуганно охнула, соскользнула на пол и растянулась на нем. Американцам это показалось очень смешным. Они гоготали, подняли женщину, похлопали по ягодицам. Она растерянно улыбалась, была готова все терпеть. «За победу, парни!» – воскликнул осанистый Янки. «Именно мы уничтожили нацизм!» «А мы просто мимо проходили», — с неприязнью подумал Влад, немного понимающий по-английски. Компания взревела, зазвенели бокалы. Один из них разбился, и это тоже показалось американцам очень смешным. «Может, подеремся, товарищ майор?» — проговорил Романовский. «Мы ведь пьяные артиллеристы, нет? Простые русские парни. А то все смешные истории уже кончились. Не знаем, о чем говорить». «Нет, я знаю еще одну», — сказал Нагорный. «Финскую компанию это было весной 40-го. Тогда уже не финны нас били, а мы их. Входим, значит, в одну деревню, а там только женское население». Ольга Ефимовна, кажется, свыклась с неудобной ролью. После второго бокала лицо ее зарумянилось, она делала вид, что слушает кавалера, вставляла односложные замечания. В какой-то миг женщина выразительно покосилась на Градова. «Мол, я, конечно, согласилась поучаствовать в спектакле, но с тебя теперь причитается». Арбатов ей что-то говорил, отпивал из бокала, ерзал. «Можно представить себе, как у него горит затылок», — подумал Градов. «О чем он, интересно, сейчас говорит? Вываливает бессмысленный набор слов?» Очевидно, так оно и было. Дагужинской надоела его болтовня, она что-то бросила ему. В ее глазах блеснул холодный огонек. Арбатов стушевался, начал быстро есть. Уши изменника горели от стыда. На роль близкой парочки они годились лишь условно. В какой-то момент в зале появилась женщина. Влад не видел, как она вошла, он не мог контролировать все события одновременно. Женщина шла между столиками, невысокая, в ладно сшитой полувоенной униформе, в элегантной курточке армейского образца. Она не спешила, кому-то улыбнулась. Какой-то военный приветливо помахал ей, позвал за столик. Женщина вежливо отклонила это предложение, двинулась к стойке. Под курткой у нее что-то ненавязчиво выпирало, очевидно, кобура. Градов напрягся. Эта особа была миловидна, имела темные, коротко подстриженные волосы, едва достающие до плеч симпатичные щечки. Ей ничто не мешало оказаться Дженни Майерс. Она была одна. Притихли товарищи за столом. Они тоже засекли эту даму. Только Нагорный по инерции продолжал бухтеть. Арбатов как-то подтянулся. Для него явление этой дамы тоже не осталось незамеченным. Брюнетка прошла мимо, равнодушно покосилась на предателя. Ольга Ефимовна обнаружила в глазах своего ухажера что-то особое и насторожилась. Это наверняка была Дженнифер Майерс. Управление специальных операций, курируемое лично сэром Черчиллем, можно было только похвалить за такой вот подбор сотрудников. «Ничего себе, цыпа!» — восхищенно пробормотал громарь. «Вроде и маленькая, невзрачная, а посмотрите, какая хорошенькая!» Оперативников Дженни также удостоила небрежного взгляда. Градов прикрыл лицо поднятой пивной кружкой. Молодая женщина подошла к стойке бара, пристроилась на стуле в такой позе, словно уже готова была с него соскочить. К ней немедленно подвалил бравый американский военный, стал заигрывать. Она что-то бросила ему через плечо, и тот моментально испарился. Майор Арбатов перехватил тяжелый взгляд Градова. Он словно очнулся, резко отставил от себя бокал с вином, поднялся, направился к стойке, встал рядом с Дженни и что-то сказал пожилому бармену. Женщина небрежно глянула через плечо и улыбнулась Арбатову довольно сухо, как совершенно незнакомому человеку. Бармен плеснул в стакан предателя немного виски. Майор опрокинул напиток в горло, как-то застыл, передернул плечами. Его колено перекрыло отставленную ногу британки. В этот момент и произошла передача данных секретного характера. Сведения были правдивые. С этим делом оперативники решили не шутить. Информация касалась отбытия в Варшаву крупного соединения войска польского и вывода из Берлина 4 танковых полков 1-го Украинского фронта маршала Конева. Взамен в город вводились 2 батальона НКВД, вооруженные только стрелковым оружием для охраны коммуникаций, фильтрационных лагерей и районных управ. Арбатов накорябал записку под диктовку. Теперь оставалось только выяснить, известно ли британцам о провале агента. Судя по всему, они пребывали в неведении, иначе вряд ли госпожа Майерс навестила бы заведение. Арбатов отправился обратно за столик. Ольга Ефимовна вымученно улыбнулась, что-то спросила у него. Он с такой же натяжкой отозвался. Предатель не оборачивался, поднес к губам бокал и попытался отпить из него, забыв, что тот пуст. Ольга Ефимовна давно все поняла, из-под лобья наблюдала за женщиной у стойки. Потом она повернула голову и встретилась взглядом с Градовым, тот украдкой показал ей кулак. Все-таки женщина даже в ходе спецоперации остается женщиной. Ольга Ефимовна спохватилась, повернула голову к своему спутнику. Их личные отношения зашли в тупик. Они сидели напротив друг друга и не могли сказать ни слова. Окажись в этом зале сторонний наблюдатель от британцев, он бы все понял. Да, в принципе, англичане вполне могли наблюдать за обстановкой, и все же Градов надеялся, что это не так. Зачем кого-то подсаживать в зал, ведь британцы не знали, что именно сегодня в Гусе нарисуется Арбатов. Дженни для приличия постояла у стойки, медленными глоточками выпила виски, рассчиталась с барменом и направилась к выходу. Ее равнодушный взгляд снова скользил по лицам посетителей заведения. Градов повторил трюк с пивной кружкой, опустил глаза. Дженни вышла на улицу. «Командир, это она?» – зашипел ему на ухо Нагорный. «Та баба, которая завербовала Арбатова? И что? Просто так дадим ей уйти? Черт, ее ведь не задержишь. Такой начнется скандал». Бессмысленность этого мероприятия просто убивала Влада. Привели они сюда Арбатова, полюбовались на одного из его кураторов, поделились сведениями о выводе частей из Берлина. А что дальше? Он понятия об этом не имел. «Слушай сюда, Юрий Иванович», – пробормотал Градов. «Арбатова увести? Хватит с него, погулял уже последний раз в жизни. Сдать парням, которые на улице, пусть конвоируют на базу. Следить, чтобы не сбежал. Дагужинскую тоже отпустить, пока не подпортила свое реноме порядочной дамы. Сами оставайтесь здесь, посидите полчаса, присмотритесь к обстановке. Печально, если эта баба была не одна. Потом выдвигайтесь к Александерплац. И кончайте пить, лучше поешьте». «А сам куда, командир?» – осведомился Нагорный. «Прослежу за этой барышней. Меня не искать, долго не появлюсь, никакой паники. К союзникам не перебегу, пусть полковник Троицкий не волнуется». Он залпом выпил пиво, поднялся, одернул китель. Сотрудники с любопытством на него смотрели. Олежка Романовский протрезвел и растерянно сглатывал. В программу вечера входило исполнение русских танцев. Патефон взорвался жгучим пассажем баяна. Вступили гармошки. На пустующий пятачок перед стойкой выбежали две женщины в кружевных сорочках, отдаленно смахивающие на русские косоворотки, закружились в какой-то диковатой пляске. Русскоязычная часть посетителей заведения восторженно взвыла. Многие захлопали в ладоши. Праздник жизни продолжался. А майор Градов заспешил к выходу.